Не знаю, что заставило меня задрать голову к небу, но когда я это сделала, то уже не могла оторвать взгляда. Надо мной оно еще голубело, но дальше, к горизонту, окрашивалось в серо-фиолетовый цвет, словно та дальняя часть небосклона проваливалась в космическую черную дыру. Облака сгустились так внезапно, что я не успела заметить, как солнечный день перерос в эту тяжелую, темную послеобеденную межвременницу. И там, в вышине, бешено растекая облака, будто разряды молнии, носились громкоголосые чайки и вороны. Присутствие чаек означало лишь одно — где-то близко вода. Вороны. Вороны у нас повсюду. Везде есть помойки, а значит, эти падальщики и мусорщики никуда не денутся. В моем мозгу всплыла и оформилась сумасшедшая мысль. Каково это — лететь в самый центр грозы, иметь возможность подняться ввысь и окунуться в безмолвную, густую, черно-серо-сиреневую глубину. В детстве и юности мне частенько снились сны, в которых я летала. Иногда высоко, и тогда деревья и дома проносились подо мной, будто под брюхом самолета, но чаще низко, задевая ногами предметы на земле, будто притяжение неудержимо тянуло меня вниз, не давая расправить крылья. Мне уже давно не снятся такие сны. Значит ли это, что я старею? Чего задумалась? Рядом стояла Полина, с которой я познакомилась в самый первый день в Радунице. За прошедшие несколько суток мы сошлись настолько близко, насколько вообще позволяет такой короткий срок. Полине, высокой, полной, веснушчатой и смешливой девушке, было 27 лет. А вот что происходит с теми, кто всю жизнь занимается спортом, а потом внезапно бросает, смеясь, сказала она, когда я в ее присутствии посетовала на собственную прибавку в весе. Оказывается, Полина с детства занималась академической греблей. Тогда она жила в своем родном городе Пятигорске. Потом попала в юношескую сборную, перебралась в Питер с подачи тренера, разглядевшего в девочке перспективную гребчиху, и делала большие успехи. В Пятигорске у Полины остались мать, бабушка и две младшие сестры. Семья жила бедно, и спортивная стипендия, которую получала девочка, стала хорошей прибавкой к скудной пенсии и зарплате матери. И вот когда Полину выбрали в команду для участия в грядущих Олимпийских играх, она сломала ключицу. Сделали операцию. Она поправилась. Но о карьере спортсменки пришлось забыть. Что ей оставалось делать? Возвращаться домой, как побитые собаки? Она с тоской вспоминала их маленькую однокомнатную квартирку в доме барачного типа с общей кухней и ванной, в которой никогда не было горячей воды. Неужели это та жизнь, с которой ей придется смириться? И Полина решила рискнуть. Она осталась в Санкт-Петербурге и устроилась ночной кассиршей в супермаркет. Там она познакомилась с парнем, который работал охранником, и они стали жить вместе на съемной квартире. Как казалось Полине, жизнь налаживалась. Гражданский муж бросил ее, когда девушка была на пятом месяце беременности. Выяснилось, что он не разведен и имел двоих детей, на которых не платил алименты. Сообразив, хотя и с опозданием, что третий ребенок вот-вот свяжет его по рукам и ногам, мужчина предпочел исчезнуть. Во второй раз мечты Полины разбились вдребезги о плачевную реальность. Муж ушел, за квартиру платить нечем, да и аборт делать поздно. Жить на зарплату кассирши, растя ребенка, возможным не представлялось. И вновь замаячила печальная перспектива бесславного возвращения в Пятигорск. Однако Полина уже была отравлена мегаполисом. Да, Здесь она не шиковала, но отправляться обратно в провинцию Полина не намеревалась. «А как ты вышла на Радуницу?» — спросила я. «В клинике буклетик надыбала. Мне аборт делать отказались, а в брошюре все так красиво описывалось. Ну, позвонила туда, пришла на собеседование. На самом деле я не очень верила в то, что меня возьмут, ведь там тоже платить нужно, а денег у меня, сама понимаешь. И как же ты договорилась? Мне сказали, что я могу внести вклад не только деньгами, но и своей работой», — радостно сообщила Полина. «Я неплохо шью, и здесь это оценили. И платье могу, и костюм сварганить. В обычной жизни мне это как-то не слишком помогало, разве что на покупке собственной одежонки экономила. А тут, видишь, пригодилось. Я вон и Александру обшиваю». «Это ты про ее платье с передником?» «Да нет», — рассмеялась девушка, — «платье тут на потоке шьют. Александра считает, что все в общине должны носить униформу, чтобы не отличаться друг от друга слишком сильно. А я думала, что дело в религиозной направленности Радуницы. Но это, конечно, тоже есть. Немножко», — кивнула она. «Поселок в Сибири — классная идея для тех, кому здесь ничего не светит. Вот, к примеру, я. Ни кола, ни двора, ни работы нормальной». «Погоди-ка», — перебила я Полину. «Ты о чем? А тебе не рассказывали? Хотя да, ты ведь из тех, кто платит. Они обычно рожают и уходят по домам. А те, кто вроде меня, не знают, куда деваться. Одно и дитё не поднять. Поэтому программа Александры как раз то, что нужно. Может, объяснишь про программу эту?» «Почему нет?» — пожала плечами Полина. «Радуница занимается строительством поселка в Сибири. Если хочешь, покажу тебе потом фотографии. Там такая потрясающая природа. Ты бы видела. И домики такие классные. Каждый свой собственный. И земли полно. Можно сажать все, что душе угодно. Ведь климат там гораздо лучше, чем здесь. И как только строительство будет закончено, все, кто пожелает, сможет переехать». «А где же деньги на это берутся?» — удивилась я. «Ну, мы же тут все работаем», — ответила Полина. «И потом у Александры есть какие-то богатые спонсоры, которые дают деньги на конец света». «На что?» «Ага», — ухмыльнулась Полина. «Когда все здесь накроется медным тазом, мы уже будем далеко. Правда, Александра не любит, когда мы новеньким все сразу выкладываем. Она считает, что сначала они должны втянуться в жизнь общины. Ты ведь все равно не поедешь в Сибирь, верно? И все-таки расскажи», — настаивала я. «Говорят, грядет конец света, и спасутся лишь те, кто успеет вовремя перебраться туда, куда его последствия не дойдут». «То есть в Сибирь?» «Ага. Питер-то вообще затопит вместе с областью. Уже сейчас наводнения вон какие, да и дожди без конца. Короче, Сибирь — именно то место, где можно будет спастись. Во всяком случае, так считает Александра. Но самое главное — это дети». «Дети? Большинство взрослых погибнут. А откуда возьмется будущее, если в нем некому будет жить? Кто-то же должен возрождать все вокруг, так? В Сибири огромные территории, отличный климат, самое правильное место для того, чтобы растить детей и начать все сначала». «Но дети-то откуда?» — спросила я. «Так наши дети-то? Наши?» — ответила Полина, поражаясь моей тупости. «Таких, как я, здесь большинство. Тебе, разумеется, это вряд ли интересно, потому что у тебя есть куда возвращаться? Хотя, если все эти разговоры насчет конца света правда, то советую хорошенько подумать». Я смотрела на Полину, недоумевая, как в принципе можно верить в столь нелепую идею. Теория о конце света — миф, которому много сотен лет. Я нисколько не сомневаюсь, что когда-нибудь он наступит, точно так же, как понимаю, спасаться от него бессмысленно. Весь человеческий род, да и сама Земля, просто прекратит свое существование, смешавшись с космическим мусором и растворившись в бескрайних просторах галактики. Колония в Сибири, напоминающая легенду о Ноевом ковчеге, представлялась мне столь же неубедительной, как и соответствующий библейский сюжет. «Да не парься ты!» — снова расхохоталась Полина, хлопнув меня по плечу. Ее смех был таким заразительным, что мне на минуту показалось, что я недопоняла девушку, и все вышесказанное было шуткой. Но ее следующая фраза доказывала, что это не так. «В любом случае», — сказала Полина, — «для тебя, Радуница, всего лишь место, где примут твоего ребенка. Здесь ведь насильно никого не держат, и каждый может уйти в любой момент, как только отработает пребывание». «Отработает? Ну, ты же понимаешь, что все это денег стоит. Роды — дело не дешевое. Врачу надо платить за лекарства и вещи для новорожденных, как и за еду, свет и так далее. Радуница предоставляет все это бесплатно, но с условием, что роженицы остаются в общине. В противном случае они должны оплатить услуги и отправляться на все четыре стороны. Разве работа в общине не является одновременно отработкой? В некотором роде, — кивнула девушка. Но ты не забывай, что нужны деньги на строительство поселка в Сибири, так что этого недостаточно. И как ты сама-то собираешься расплачиваться? Да мне не придется, — махнула рукой Полина. Я ведь согласна уехать. А те, кто не хочет, у всех разные ситуации. Такие, как ты, допустим, просто дают определенную сумму, включающую подготовку к родам, сам процесс и послеродовой уход. Другие приносят какие-то ценности. Я вот, к примеру, сразу отдала Александре золотишко, которым за всю жизнь разжилась. Она взяла, хотя в ломбарде за это мало дали бы. Ни за что не хватило бы народы. А что, если ничего такого нет? Не знаю, — покачала головой Полина. У нее на лице появилось удивленное выражение, словно никогда раньше она не задумывалась о подобной ситуации. Наверное, у Александры есть выход и на такой случай. «А где твой ребенок?» — спросила я. «Когда ты его родила?» «Ее», — уточнила Полина. «Деваха у меня. Мартой назвала. Красивое имя, как считаешь?» «Очень красивое», — одобрила я. «Понимаешь», — удовлетворенно кивнув, продолжала Полина. «Я сначала не думала, что стану ее оставлять. Александра сказала, что может помочь пристроить ребенка. Но потом, когда родила, вдруг поняла, что ни за что ее никому не отдам. Но возвращаться-то мне с Мартой некуда. Так Александра, спасибо ей, согласилась нас оставить в Радунице. Значит, твоя дочка живет здесь? Да. У нас есть ясли, где некоторое время живут дети. Мы навещаем их, когда Александра позволяет». «Что значит, когда позволяет?» «Ну, она же нам любезность оказывает, верно? В смысле, таким, как я. Мы денег не платим. Дети, опять же, за счет других живут. Но я пока что грудью Марту кормлю, так что вижу ее часто». «Значит, ты здесь уже давно?» «Больше года», — кивнула Полина. «А что потом?» «Потом?» — удивленно переспросила она. «Ну, когда дети подрастают, куда они деваются?» «Их увозят в Сибирь, в поселок. Скоро и мы подтянемся. Строительство-то уже заканчивается. То есть детей увезут, а вы останетесь?» Не поверила я в услышанное. «А что такого? За ними будут хорошо ухаживать. Но это ведь так далеко. Я же говорю, что скоро все, кто пожелает, смогут туда отправиться», — развела руками Полина. «А почему бы не оставить детей здесь до завершения строительства?» — спросила я. «А потом все вместе бы и уехали». «Я так и хотела», — вздохнула Полина. «Только Александра говорит, что детям нельзя тут оставаться. Мы не можем рисковать ими. Александра считает, что здесь Так близко от города дети в опасности. А там, далеко от так называемой цивилизации, их жизни и здоровью ничто не будет угрожать. Разговор с Полиной меня озадачил. Однако благодаря ей организация Радуницы постепенно переставала быть для меня темным лесом и что-то до боли напоминала. Однако делать выводы рано, и я решила получше разобраться в происходящем, прежде чем разговаривать с Андреем и Карпухиным. В первый же день пребывания Александра попросила меня отдать все средства коммуникации. Когда я спросила, к чему такие предосторожности, она сказала, что в общине все ведут простую жизнь, и раз уж я пришла сюда, прельстившись естественными родами, то должна принести небольшую жертву в виде отказа от общения с внешним миром. А если случится что-то серьезное, о чем необходимо сообщить? Спросила я, передавая Александре один из мобильников и ноутбук, который, к сожалению, не успела спрятать и оставила на столе, в комнате, которую мы делили с Полиной. К счастью, Андрей выдал мне еще один телефон, который оставался в сумке. «Но я же не торгую телефонами», — рассмеялась Александра. «Все они будут в конторе, в целости и сохранности. Если понадобится, мы всегда сможем связаться с Большой Землей. Но ты должна понимать одну простую вещь, Агния. Чтобы обеспечить хорошую, здоровую атмосферу в Радунице, мы должны как можно меньше общаться с внешним миром. Ты ведь сама избрала этот способ, верно? Могла бы пойти по традиционному пути, а здесь у нас свои порядки. Постепенно ты всему научишься и начнешь находить удовольствие в том, что ничто извне не вмешивается в принятый тут распорядок». Она говорила настолько дружелюбно и убедительно, что будь я человеком сторонним, не имеющим вполне определенной цели, обязательно попалась бы на эту удочку. Я выполнила просьбу Александры, чем полностью ее удовлетворила. Радуницу в полной мере можно было назвать царством женщин, за исключением дурачка-садовника по имени Петька и дюжего 30-летнего парня, выполнявшего всю тяжелую неженскую работу в коммуне. Этот здоровяк по имени Сергей возил в общину продукты: муку, крупы, соль и сахар. Как объяснила Александра, зелень, картошка и другие овощи выращивались в общине сестрами. Таким образом, термин «естественное» применим и к питанию. Что ж, я могла причислить это только к плюсам Радуницы. Сергей отличался молчаливостью, и лицо его не выражало ни капли интеллекта, поэтому у меня не возникало желания с ним общаться. Вторым мужчиной был вышеупомянутый садовник Петька. Инвалид детства, он выглядел придурковато, но был безобиден. Петька всегда улыбался, страшно любил со всеми здороваться и спрашивать, как дела. Несмотря на явные неполадки с головой, улыбающийся Петька, сверкающий гладким лысым черепом, поднимал настроение при одном лишь взгляде на него. О его возрасте я даже предположений не строила. Садовник относился к той породе людей, которым можно спокойно дать от 30 до 50. Садовником он был прирожденным, и в его руках все спорилось. Казалось, растения зацветали, стоило ему прикоснуться к стеблю. Именно его заботами в каждом домике Радуницы, где проживали сестры, красовались яркие цветы. Красные, белые и розовые шапочки гераний, гибискус, азалии и даже орхидеи. У Петьки имелась маленькая оранжерея, где он выращивал редкие растения. Александра, по словам Полины, не слишком одобряла то, что нельзя съесть, но Петьке не мешало. Все-таки он приносил большую пользу общине. Однако общение между двумя мужчинами и сестрами было сведено к минимуму. Даже ели они отдельно, а не в общей столовой. В целом распорядок дня в Радунице напоминал армейский. разве что без тамошней муштры. В 8 утра завтрак, состоящий из овсяной или пшенной каши, салата и домашнего йогурта. Готовили дежурные по кухне. Еще одна параллель со срочной службой. Затем все отправлялись на зарядку. В нее входили упражнения, напоминающие обычный набор для беременных. Единственным отличием являлась музыка, под которую мы занимались. Протяжная, заунывная, чем-то напоминающая григорианское песнопение. Одна из уже разродившихся сестер показывала движение. Мы послушно повторяли за ней. Иногда приходила Александра. Эта женщина интриговала меня. Она походила на настоятельницу монастыря. Ее невысокая полная фигура, затянутая в темно-коричневое платье, с повязанным поверх него черным передником, не дать не взять школьная форма времен советской власти, сопровождала нас по всей территории, словно тень отца Гамлета. Ее постоянное присутствие напрягало не только меня, но и многих других, особенно тех девушек, которым не нравились суровые порядки. Такие пытались прятаться по углам, в основном в хозяйственных постройках. Пару раз я видела, как они выскальзывали оттуда. Думаю, девчонки курили, так как Александра категорически запрещала заниматься этим на территории общины. После зарядки мы шли по рабочим зонам. Я предпочитала работать на свежем воздухе, благодаря чему стала одной из немногих, кому приходилось часто общаться с Петькой-садовником. Меня это не тяготило. Безобидный мужик всегда был готов услужить. Работы в саду в это время года сводились к уборке опадающей листвы, подрезанию смородиновых кустов и собиранию урожая осеннего сорта яблок, которые в этом году уродились на славу. Мне было интересно, кому раньше принадлежали эти угодья. Известно, что яблони не вырастают за 2 года и уж тем более не плодоносят в полную силу. Радуница же, как я поняла со слов Александры, начала функционировать чуть больше 2 лет назад. Значит, вся эта земля раньше кем-то обрабатывалась, и роскошные кусты, черные и красные смородины, сливовые и грушевые деревья оказались здесь не вчера. За работой следовал обед. Подавали борщ, грибной или рыбный суп. Рыбу Сергей покупал на границе с Финляндией у прикормленных водителей фур. А по мелочи ловил Петька в одном из окружающих Радуницу озер. На второе ели гречу с луком, картошку с овощами или цветную капусту с яйцами. Мяса за 2 дня в общине я не видела, хотя в общине держали свиней, коз и домашнюю птицу. Александра, пояснила Полина, считает, что беременным не следует злоупотреблять мясом. Вот тут она не права. Будущим мамашам требуется большое количество животного белка для нормального вынашивания. С другой стороны, 2 дня без мяса еще ни о чем не говорят. После обеда наступал так называемый час молитвы. Единственное, более или менее религиозное действо в Радунице. Строго говоря, мы не столько молились, сколько обсуждали конец света и его возможные последствия. На стене молельни, помимо множества икон, явный новодел с большим количеством фальшивой позолоты, висела написанная старинной кириллицей молитва о благополучном разрешении от беременности. Затем снова шли работать до самого ужина. Ужинали йогуртом, домашним вареньем, медом и выпеченным на местной кухне свежим хлебом. Свободного времени в общине не предусматривалось, хотя до отхода ко сну, который сестры помоложе упорно называли армейским словом «отбой», можно было почитать. В маленькой библиотеке имелась литература религиозного содержания, а также книги по гинекологии, родовспоможению и психологии, или погулять по территории. Выход за забор не приветствовался. Ворота были на замке. Их бдительно охранял Сергей. А когда бывал в отъезде, то Петька занимал место нашего Цербера. Мне пришло в голову, что мимо Сергея, конечно, вряд ли проскочишь, а вот Петьку, в случае чего, легко обвести вокруг пальца. Надеюсь, до этого не дойдет. В конце концов, Радуница же не тюрьма. «Так о чем задумалась?» — снова спросила Полина, так как я не отвечала. «Да вот волнуюсь. Двое суток уже здесь, а ни одного врача еще не видела». «Так он у нас и так один всего», — улыбнулась девушка. «Приезжает каждую субботу вечером и остается до воскресенья. Значит, обследование регулярное? А как же?» «Слушай», — быстро сказала я, — «а если вдруг мне позвонить приспичит?» «Зачем?» — удивилась она. «Ну, родственникам там». «А», — кивнула она, — «так это к Александре. Она откроет контору, и ты сможешь воспользоваться телефоном. Правда, под ее присмотром. Есть и другой вариант, когда посылают в город торговать на рынке. Правда, тебя не пошлют. Ты платная. Значит, делать это не обязана». «А к чему такая конспирация?» — поинтересовалась я. «Почему мы не можем звонить из своих комнат?» Александра говорит, это делается во избежание того, чтобы сестры не висели на телефонах целыми днями, что является пустой тратой времени. К тому же деньги на счетах заканчиваются, а пополнять некому и негде. Да, честно говоря, большинству и нечем. Но здесь же есть и те, кто, как я, платит сам за себя. Продолжала недоумевать я. Для нас пополнить счет не проблема. Понимаешь, Александра любит, чтобы все по ее было и не допускает никаких отклонений от правил. Ты видела, как ее Серега наш боится? А он боится? Еще как, — захихикала девушка. Стоит Александре на него зыркнуть, и он, как зайчик, бежит выполнять приказания. Только я намеревалась расспросить Полину о том, какие отношения связывают Александру с Сергеем, как раздался звон колокола, установленного на своеобразной площади посреди поселка. Этот колокол созывал нас на все мероприятия, так как ни у одной из нас не было часов. Их, как и телефоны, отбирали при вступлении на территорию Радуницы. И вот здесь, оторванная от мира, мне предстояло вести свое расследование. Где же, черт возьми, Татьяна Цыпко? За двое суток я ее ни разу не встретила, а ведь видела, пожалуй, уже всех членов общины.